Все эти странные идеи пришли Сергею в голову однажды по ходу очередного разговора на кухне с дядей Семеном. «Ну и что ты предлагаешь?» — спросил тогда дядя Семен с улыбкой. «Что я предлагаю?» Сергей завелся, раскраснелся и вещал уже как на митинге, а не как на кухне. «Я предлагаю создать, конечно, с центром не здесь, а где-нибудь в Европе или в Америке, новую, сверхсекретную, международную, самую массовую и хорошо оснащенную суперспецслужбу на деньги всех стран-членов ООН для борьбы со всеми спецслужбами мира. Вот». «Красиво!» — усмехнулся дядя Семен. «Международное КГБ. Бред собачий». И он без особого труда разбил в пух и прах все идеалистические построения Сергея. Но идея суперспецслужбы по-прежнему не оставляла юного правдоискателя. Было в ней что-то. Было.